музыка готова оглушать, кидай, бросай и кричи, не слышно сто. В это измерение всегда открыты двери, любой здесь хозяин, а не гость, уж ты поверь мне. Эй, посмотри с тобой, эй, посмотри с тобою рядом, отрываются как надо, головой своей мотают влево-вправо, метки вниз веселись, не стой на месте, сделан из крутого теста, кто может с нами спеть? Аста, аста, а, остановись!